но его задержали охранники. К Майклу вышел бледный отец Дженни, профессор Герберт Уилсон. «Майкл, Гертруда не должна знать, что вы здесь», — сказал он, — «иначе вам не сдобровать». Он вложил в руку Майклу золотой медальон с ангелом и горько произнес: «Мне очень жаль, Майкл. Дженни любила вас, и я знаю, что вы любите ее. И почему только так произошло? А сейчас вам лучше уйти». 5 января Майкла затребовал к себе вернувшийся из Майами-Бич Сид Лоретти. К тому времени Майкл принял решение. Он останется. Сделает вид, будто ничего не произошло. Будет по-прежнему работать на Сида. Ведь смысла в его жизни больше нет. Дженни умерла. «Вижу по твоему лицу, что ты хорошо отдохнул», — сказал Сид. «Но праздники праздниками, только нельзя забывать и о работе. Майки, завтра в порт придет корабль из Панамы. На его борту будет контейнер с коксом. Похищение 3-летнего сына сенатора Уоррена С. Лифердейла-младшего в сентябре 1970 года не говорил только ленивый. Многочисленные комментаторы и журналисты уже называли его преступлением века, а некоторые телеведущие цинично обсуждали, превзошло ли похищение сына сенатора Лифердейла по своей скандальности похищение ребенка великого пилота Чарльза Линдберга. В этих двух преступлениях было много параллелей. Как и Чарльз Линдберг, сенатор был известной персоной, одним из столпов нью-йоркского общества. Его прочили в возможные кандидаты от демократов на президентских выборах 1972 года. Сенатору было 46 лет. Он был женат на дочери всемогущего банкира и являлся обладателем состояния, оцениваемого в 200 миллионов. Уоррен С. Лифердей-младший возглавлял Сенатский комитет по бюджету и обладал реальным политическим весом. Тесть начал продвижение сенатора в президенты, и фотографии счастливой семьи, сам сенатор, его прелестная жена, младше его на 15 лет, их первенец Джонни, появились на страницах самых популярных газет и журналов. Сенатор охотно выступал в телевизионных программах и активно участвовал в светской жизни Нью-Йорка. Малыша Джонни похитили вечером 8 сентября из виллы сенатора, расположенной на Лонг-Айленде. Уоррен С. Лифердей-младший и его супруга в тот вечер были на приеме у влиятельного промышленника и вернулись домой около 2 часов ночи. Спальня Джонни была пуста. В кровати ребенка не было, а на полу лежала гувернантка мальчика, которой кто-то перерезал горло. Похититель проник на 2-й этаж по лестнице, разбил окно и украл Джонни. В кроватке он оставил записку, составленную из букв, вырезанных из газетных заголовков. «Если хотите получить ребенка живым, готовьте 2 миллиона долларов. У вас 24 часа, иначе Джонни умрет». Сенатор тотчас позвонил директору ФБР, своему хорошему другу, и тот немедленно прислал своих лучших людей, специалистов по поимке похитителей детей. Уоррен С. Лифердейл-младший пытался утаить факт похищения Джонни от общественности. Но кто-то из слуг проговорился, и спустя всего несколько часов о варварском преступлении говорила вся страна. ФБР тщетно пыталась установить личность похитителя или похитителей. Ровно через сутки в особняке сенатора зазвонил телефон. Руководитель группы агентов велел сенатору снять трубку. «Уоррен?» — раздался бесплотный голос. «Цена твоего малыша в связи с вакханалией, учиненной прессой, возросла на 1 миллион. В 6 часов утра я жду тебя одного, без полиции и ФБР, в порту, на 20-м пирсе. Деньги должны находиться в 3 мешках, в банкнотах по $20. Если что-то мне не понравится, Джонни умрет». У сенатора было меньше 4 часов, чтобы собрать нужную сумму. В 6 утра он находился на 20-м пирсе. По настоянию Уоррена С. Лифердейла-младшего его никто не сопровождал. Полиция и ФБР окружили порт и не сомневались, что схватят похитителя и его сообщника при передаче денег. Что произошло далее, никто толком не знал. Вроде бы сенатор обнаружил на пирсе пижамку своего сына, в которую было завернуто письмо с требованием зайти в одно из складских помещений и бросить мешки с деньгами в длинную трубу, уводившую куда-то вниз. Сенатор так и сделал и вернулся домой в уверенности, что Джонни уже там. Похитителям удалось покинуть порт вместе с деньгами, несмотря на широкомасштабную полицейскую операцию. Больше сенатору никто не звонил. Джонни он так больше и не увидел. Лифердейл выступил по телевидению, обратившись к похитителям и пообещав им еще столько же, сколько уже заплатил, если только они вернут ему Джонни живым и невредимым. На полицию обрушилась лавина звонков сумасшедших и циничных людей, выдававших себя за похитителей и желавших получить $3 миллиона. Но подлинные киднепперы так и не объявились. Микла разбудил телефонный звонок. Он схватил трубку и недовольно буркнул. «Ну, чего надо? Приезжай немедленно ко мне», — услышал он голос Сида Лоретти. Майкл не успел спросить, что случилось и зачем он понадобился боссу в 3:30 утра. Молодой человек сполз с кровати, быстро принял бодрящий ледяной душ и оделся. Он лег спать около 2, проведя вечер в заведении мадам Хильды. Если он требуется Лоретти в такой неурочный час, значит, случилось что-то непредвиденное. Интересно только, что именно? В начале 5 он был в особняке Лоретти. Тот ждал его в кабинете, нервно прогуливаясь взад-вперед. Завидев Майкла, Лоретти воскликнул. «Ну, наконец-то ты приехал. А я уж думал, что ты снова завалился спать». «В чем дело, босс?» — спросил Майкл. Сид Лоретти ответил уклончиво. «Сейчас обо всем узнаешь. Похоже, нам светит большой куш. Поехали». Босс очень редко сам шел на дело, так что Майкл сразу понял, речь идет об очень больших деньгах. Они покинули особняк через черный ход, сели в автомобиль Майкла и поехали. Лоретти указывал ему дорогу. Сид все опасался, нет ли за ними хвоста, но Майкл успокоил босса. Он был уверен, за ними никто не следит. «Так что же случилось, босс?» — спросил он еще раз. Но Лоретти загадочно покачал головой. «Майки, мальчик мой, сейчас ты сам все увидишь собственными глазами». Они находились где-то в Бронксе. Лоретти велел остановить автомобиль около заброшенного высотного здания. И Майкл увидел одного из людей босса. Они последовали за ним. Под ногами хрустели осколки бутылок и скрипели камни. Они спустились по шаткой лестнице вниз и остановились около массивной металлической двери. Шестерка распахнул ее, почтительно пропуская в подвал Сида Лоретти и стального Майки. Их глазам предстала небольшая жилая комната, обставленная бедно и убого.